Люди, испытавшие это, все как один характеризуют свой опыт как не поддающийся описанию, то есть невыразимый. Многие говорят, просто нет слов, чтобы выразить то, что я хочу сказать. Или не существует прилагательных и превосходных степеней, чтобы описать это. Одна женщина в сжатой форме сообщила так. Для меня настоящая проблема попытаться вам сейчас это объяснить, потому что все слова, которые я знаю, являются трехмерными. В то же время, когда я это переживаю, я не перестаю думать. Ну вот, когда я проходила геометрию, меня учили, что существует только три измерения, и я всегда этому верила. Но это неверно. Их больше. Да, конечно, наш мир тот, в котором мы живем сейчас, трехмерный, но мир иной совершенно, определенно не трехмерен. Именно поэтому так трудно рассказать вам обо всем случившемся. Я должна описывать это в словах, которые являются трехмерными. Это наилучший способ объяснить, что я имею в виду, но это объяснение неадекватно. Практически я не могу вам передать полную картину. Способность слышать происходящее. Многие говорили, что они слышали, как врачи или другие присутствующие признавали их умершими. Одна женщина сообщила следующее. Я находилась в больнице, но врачи не могли установить, что со мной. Поэтому доктор Джеймс, мой врач, направил меня вниз, к рентгенологу, чтобы сделать снимок печени и выяснить, в чем дело. Вначале препарат, который должны были ввести, проверили на моей руке, так как я подвержена аллергии. Но реакции не было, после чего мне стали вводить этот препарат. Однако после его введения у меня остановилось сердце. Я слышала, как рентгенолог, работавший со мной, подошел к телефону, очень четко набрал номер и сказал: «Доктор Джеймс, я убил вашу пациентку миссис Марвин». Но я-то знала, что не умерла, поэтому пыталась шевельнуться или дать им знать, но не могла. Они решили реанимировать меня. Я слышала, как они обсуждали, сколько кубиков чего-то мне ввести, но не чувствовала уколов от иглы. Я совсем ничего не чувствовала, когда ко мне прикасались. В другом случае женщина, перенесшая несколько сердечных приступов, один из которых был такой силы, что она едва не умерла, рассказывает. Внезапно я почувствовала пронизывающую боль в груди, как если бы моя грудная клетка внезапно оказалась скованной обручем, который сжимался. Мой муж и наш друг услышали, как я упала, и прибежали мне на помощь. Я лежала в глубокой тьме и сквозь нее слышала, как муж сказал: «На этот раз все». И я подумала: «Да, все». Молодой человек, которого сочли мертвым после автомобильной катастрофы, рассказывал. Я слышал, как одна женщина, находящаяся там, говорила: «Он мертв». И кто-то еще ответил: «Да, он мертв». Сообщения такого типа подтверждаются врачами и всеми присутствующими. Так, например, один врач мне сказал: «У моей пациентки остановилось сердце как раз перед тем, как я и еще один хирург должны были ее оперировать. Я находился в этот момент рядом и видел, как ее зрачки расширились. В течение некоторого времени мы пытались вернуть ее к жизни, но безуспешно. И я сказал другому врачу, работавшему вместе со мной: «Давай попробуем еще раз, и после этого прекратим». На этот раз сердце ее начало биться, и она пришла в себя. Позже я спросил ее, что она помнит о своей смерти. Она ответила, что не помнит почти ничего, кроме моих слов: «Давай попробуем еще раз, и после этого прекратим». Ощущение мира и покоя. Многие люди описывают исключительно приятные ощущения и чувства на ранних стадиях своего опыта. Один человек, не проявлявший никаких признаков после тяжелой травмы, рассказывал следующее.